Хотите, чтобы я рассказал вам о церемонии, связанной с чашей? О визитах королевского казначея каждые 10 лет со времен реставрации? О том, что ваша семья лишится всего, если чаша исчезнет? Я мог бы еще кое-что порассказать вам. По обычаю вашей семьи, в день вашего 25-летия вам придется вернуться, чтобы совершить церемонию в левом крыле башни. Валь тяжело вздохнул, отринув остатки недоверия к своему хозяину, тем более что его внешнее безразличие сменилось искренним волнением. Кэмпион быстрыми шагами мерил свой кабинет и вдруг остановился возле Валя. «Что бы вы там ни думали, я знаю, у вас и у вашей семьи очень мало времени, поэтому я искал вас. Этель и его друзья охотятся за чашей. И если ее не заполучат, и если мы им не помешаем...» Валь Гирт молча смотрел на мистера Кэмпиона, но его порозовевшие щеки и крепко стиснутые зубы говорили о напряженной работе мысли. «Свинья!» – неожиданно воскликнул он. «Конечно же, когда это выйдет наружу, нам конец. И если вам так много известно, то вы должны знать и то, что реликвия – основа нашего существования. Наш род – один из самых древних в Англии, но мы не принимаем участия ни в политической, ни в финансовой жизни страны, посвятив себя служению чаше». Вдруг он умолк и подозрительно посмотрел на мистера Кэмпиона. «А вам-то зачем все это?» Кэмпион замялся. «Не все можно легко объяснить. Я, знаете, я что-то вроде, как бы это сказать, всеобщего дядюшки, друга полицейских, мастера на все руки. Думаю, я просто привык за небольшое вознаграждение вмешиваться в чужие дела. Если хотите, у меня есть рекомендации от Скотланд-Ярда, как вы понимаете, неофициальные, и, наверное, почти от всех знаменитых людей, которых вы можете назвать. Кстати, в прошлом году умер мой бесценный дядюшка-епископ, увы, единственный мой родственник, который когда-либо благоволил ко мне. И он завещал мне все свои сбережения. К сожалению, став капиталистом, я не смог успешно вести дело, так что мне пришлось вернуться к моему прежнему занятию. Это одна причина. Вторая. Позвольте уж довериться вам. У меня есть свой интерес». Моя семья совершенно отвергла меня фактически из-за того, что 10 лет назад я отправился в колонии. «Когда вы сняли очки, — прервал его Гирт, — вы напомнили мне...» Бледное лицо Кэмпиона порозовело. «Давайте на этом остановимся, — предложил он. Валь с пониманием кивнул и наполнил стакан. «Должен вам сказать, за сегодняшний день мне пришлось немало пережить. У меня словно пропасть разверзлась под ногами. С вами, видно, не очень-то легко справиться, особенно если учесть, как вы заманили меня к себе. Может быть, расскажете поподробнее?» «Все фокусы, молодой человек. Я использовал зеркала. Ведь я 2 недели искал вас повсюду, а когда нашел, то понял, что не могу ни на шаг приблизиться к вам из-за приятелей Джорджа. Ведь мне совсем не хочется ворошить осиное гнездо. К тому же они меня знают. А я их нет. За мной следили? Не может быть. Кто?» «И они следили, и я следил», — ответил мистер Кэмпион. «Если бы кто-нибудь из моих друзей пригласил вас в бар, приятели Джорджа последовали бы за вами. Вы должны были сами прийти ко мне, по крайней мере, чтобы так выглядело со стороны. Вот почему моим людям пришлось разбросать не меньше 2 дюжины конвертов на вашем пути, прежде чем вы попались на крючок. И Лак все вечера просиживал у Кэмпа. Кстати, Лак мой человек. Понимаете, мне нужно было сначала завести вас к нему и убедиться, что они еще вас не зацапали. Думаю, они ждали, когда вы совсем опуститесь на дно, прежде чем сделать вам свое предложение». Он умолк и в упор поглядел на Валя. «Понятно?» «Как будто», — нерешительно ответил тот. «Только зачем им зацапывать меня? Кому я нужен? У меня ведь нет ни пенни, и работы тоже нет». «Вот мы и подошли к самому трудному моменту», — печально проговорил мистер Кэмпион. «Вы... отец вас выгнал?» Валь кивнул. «Да». Кэмпион наклонился и поправил огонь в камине. «Мой дорогой юный сэр, я же вам рассказывал, что эти коллекционеры всегда нанимают самого лучшего исполнителя. И хотя любому, кто вас знает, ясно, что купить ваши услуги так же невозможно, как меня заставить ходить по проволоке, тем не менее темная лошадка, взявшаяся за это дело, еще вас не раскусила. Некоторые считают, если человек голодает, то он все продаст, не глядя. Вальс трудом сдержал охватившую его ярость, а мистер Кэмпион проявил максимум понимания, терпеливо ожидая, пока он справится со своими чувствами. «По крайней мере, теперь вам все понятно», — проговорил он в конце концов. «А что такое долгая дорога?» «Так приветствуют друг друга приятели Джорджа». «Неслыханно!» «Я отдаю себя в ваше распоряжение. Что будем делать? Вызовем полицию?» Кэмпион сел в кресло рядом с Валем. «К сожалению, нет, нельзя. Если мы вызовем полицейских, когда еще ничего не украдено, они вряд ли будут довольны. Ну а когда кража свершится, чаша почти сразу попадет в руки недоступных для них людей. Полицейским тут делать нечего. Кстати, я когда-то работал на Скотланд-Ярд, и один из моих друзей занимает там высокий пост. Он нам поможет. Но рассчитывать мы должны на себя». «Что же делать?» – спросил Валь, проводя рукой по повязке на лбу. «Вам надо поговорить с вашим отцом», – отозвался Альберт. «Наверное, вы и сами об этом подумали». «Забавно, как неожиданная информация делает неважным то, из-за чего я еще утром готов был голодать до конца», – улыбнулся Валь. «Я знал, что должен быть Сан-Кьюари в июле. Второго мне исполняется 25 лет, но собирался сразу же уехать. Не представляю, как мы будем говорить с отцом». И к тому же его лицо приняло непроницаемое выражение. «Что мы можем сделать? Нельзя же вечно обороняться от всемогущих грабителей. Так или иначе, они-то отыщут слабое место и добьются своего».